показывали отрывки из старых документальных фильмов о жизни в России в 20-е и 30-е годы. В одном эпизоде фигурировало множество воздушных шаров с горячим воздухом на празднование в честь чего-то. Что именно происходит, непонятно, просто все эти замечательные шары взмывают в воздух, а красивые девушки что-то радостно кричат. Но по мере того, как шары поднимаются все выше, становятся видны привязанные к ним тросы, за которые они что-то тянут за собой вверх. И что же это? Гигантское полотнище с портретом Сталина. Как тебе это нравится? Воздушные шары, симпатичные девушки, праздники. Сталин. Это чудовище. Вот то же самое с добром и злом. Это не то, чем они хороши или плохи. Я взял несколько чипсов. А то, что мы с их помощью делаем. Сколько лет я еще проживу в Венеск? Больше, чем я. Не нужно об этом спрашивать. Лучше не знать. Скажи, я 20 лет. Ты бы сказал «фью». Скажи, я 20 минут. Ты бы штаны наложил со страху. Ни то, ни другое отношение к этой проблеме не продвинет тебя в надлежащем направлении. В одном случае ты чересчур расслабишься, в другом придешь в отчаяние. Лучше узнай побольше насчет зла и начинай писать свой сценарий. И это сделает меня знаменитым? Да. И так, как видите, я все знал заранее. Я уже тогда верил Венеску настолько безоговорочно, что даже скажи он мне, что я прославлюсь как тренер бирманской сборной по настольному теннису, я бы и то ему поверил. Это было самое счастливое время моей жизни. Я был полон энергии, уверен в том, что делаю. И так критически относился к каждому написанному мной слову, что буквально сам сводил себя с ума, и тем не менее мне нравилось. Нравилось это. Венеск дал мне $5000 и велел писать, а когда стану знаменитым, вернуть ему 6000. Я взял деньги без колебаний, зная, что отдам ему 7. Вернее, зная, что у меня скоро будет 7. Я писал, читал, гулял с Венеском и его питомцами и раздумывал о том, как люди распоряжаются добром и злом. Единственной частью полуночи, не придуманной целиком мною, является эпизод с кровавиком, ребенком и увеличительным стеклом. Нечто в этом роде как-то мимоходом много лет назад обронил Уэбер в совершенно ином контексте. Его идея удивительным образом пришла мне на ум, когда я писал сценарий. Впоследствии он не только никогда не вспоминал об этом, и так и не сообразил, что сцена в действительности была его произведением. Но и довольно иронично и одновременно простодушно всегда отзывался о ней как о наиболее эффективной и потрясающей сцене фильма. Всех моих фильмов. Великие умы мыслят одинаково, да? Это ужасно раздражало меня, потому что все только и говорили об этой сцене. Когда я попробовал заговорить на эту тему с Венеском, он лишь пожал плечами, как бы отмахиваясь от чего-то малозначительного. А для меня это было чертовски важно. Хотя полночи фильм ужасов, я хотел, чтобы он был целиком моим. но в него проник этот замечательный блестящий кусочек не моего.